шести. С ужасом думаю я. Не выдержу до шести, нет, не выдержу. Кое-как поев, подползаю к единственному дереву у канавы. Прилегла. Люба сидит рядом, учит. Ты, Люби, рівно-рівно. Не бач наліво, направо, та ти не буде устатку. Я слушаю Любу, а сама думаю только о том, что сейчас кончится 30 минут, и надо будет вставать и опять идти и идти по нескончаемому гороховому полю. «Ауф! Подъем!» — кричит майстер и смотрит на меня. Надо вставать. Но я как будто приросла к земле. Я вспомнила, как зимой еще дома, когда ходила за хлебом, примерзла к скамейке. Но тогда ко мне пришло второе дыхание, не погибла и смогла принести домой хлеб. Наверное, потому что дома и стены помогают, как ты, мама, всегда говорила. Теперь-то я и сама вижу, как это верно. Родные стены помогают, но здесь-то все чужое. Сколько еще будет длиться война? Доживу ли до ее конца? Главное, какой конец? Ведь если победит Гитлер, то я так и останусь на этом гороховом поле. Девушки говорят, наш майстер не хозяин этих полей. Он сам работает на хозяина, а хозяин живет далеко и очень богат. Чужая земля под ногами. Может, оттого так трудно на ней? Надо, чтобы свои пришли. Но как это они сделают? Я же помню, какие страшные танки с крестами вдруг появились на Сиверском шоссе в августе 41-го и потянулись длинной вереницей без конца и края, как это гороховое поле. «Вас из слез?» — кричит майстер. «Цюрюк! Что случилось? Назад!» Я тащусь назад, подбираю оставшуюся траву. Когда же будет 6 часов? Не могу больше. Спина совсем не разгибается, а ноги подкашиваются. Хотя бы кончилось, наконец, это поле. На повороте можно было бы передохнуть, присесть на секундочку. А майстер снова кричит, подгоняет. Не видит, что ли? Сейчас упаду. А если упаду, наверное, умру. Во рту пересохло, хоть бы воды глоточек. Ничего перед собой не вижу. Красные круги совсем застилают глаза, из-за них пропускаю траву. Майстер уже не возвращает, сам подбирает. «Двигай, Сду», — спрашивает он, — «как тебя зовут?» Я понимаю, о чем он спрашивает, но во рту пересохло, с трудом выговариваю собственное имя. «Ты откуда?» — продолжает он. «Из Ленинграда?» «Городская, значит. Ну, ясно, тебе труднее». «Да и мала. Сколько ж тебе лет?» 14. «Хм, а выглядишь еще меньше. А мы голодали. Как ваша армия пришла, так и никс эссен. Нечего есть. Кажется, совсем не к месту, сообщаю я». «Зо-зо, так-так», — неопределенно протягивает майстер и отходит. Майстер сказал, конец скоро. А когда? Через час-два? Два не выдержу, нет, не выдержу. Руки дрожат, и спина, спина! Солнце палит, и куда спрятаться от солнца? Мама, мамочка родная, если бы ты только видела, как мне тяжело. Ты бы помогла, я знаю. Нашла бы выход, ты всегда умела находить выход, а я вот не знаю. Разве что умереть.